Подводя итоги. Если бы мы могли стать еще счастливее. Надеюсь, что эта книга повзрослеет вместе с вами. У меня есть привычка регулярно перечитывать любимые произведения. В мире много книг, но меньше 10 из них существенно изменили мою жизнь. Они фигурируют в этом тексте. Когда вы становитесь старше, меняется ваше окружение, меняется ваше видение мира. Вот почему каждый раз, когда вы перечитываете одну и ту же книгу, вы открываете для себя новое произведение. Мне это нравится, поэтому я читаю и перечитываю свои любимые книги и храню их словно сокровища. Я надеюсь, что корейское искусство коммуникации войдет в ваш список важных книг и будет направлять вас на протяжении всей жизни. Я молюсь о том, чтобы вы продолжали самосовершенствоваться и были счастливы. Я смеялась и плакала, пока писала эту книгу. К счастью, большую часть времени я работала над ней дома, наедине с собой. Если бы кто-то меня увидел, то наверняка бы испугался. Я удивилась, когда поняла, что моя жизнь полна блестящих кусочков. Сцены из прошлого, как фрагменты, оживали в моей памяти. Сейчас я благодарна даже за то, за что не могла быть благодарна в те времена. Некоторые воспоминания никогда бы ко мне не вернулись, если бы не написала эту книгу. Благодаря ей я встретилась с прошлым, которое сидело глубоко внутри меня. Боли раны того времени быстро зажили и стали материалом для моего текста. Читая книги, которые меня утешали, я мечтала тоже написать что-нибудь, что когда-нибудь кого-нибудь утешит. Я благодарна, что мне это удалось осуществить. Я очень рада опубликовать еще одну книгу. Боль написания первого черновика мучительна. Бывают моменты, когда я не могу написать ни одного слова. Я отчаиваюсь. Чтобы не поддаться унынию, я выхожу на пробежку или ненадолго ложусь спать. И вдруг рука движется. Воспоминания оживают на бумаге. Страдание сублимируется в радость. Когда я писала свою первую книгу, то боялась, что не смогу преодолеть свою боль. Когда я писала вторую книгу, то верила, что смогу. Боль была сильнее, но, по иронии судьбы, мне это даже немного нравилось. И эта последняя глава моей книги тоже крайне болезненна. Но это не страшно. Боль, как и жизнь, имеет конец, и она драгоценна. Слушатель для меня — единственная звезда, сияющая в этой тьме боли. Чем больше я страдала, тем больше звезд я видела. Я пообещала себе широко распространить эту книгу, привлечь много слушателей. Для этого книга должна быть нужной и полезной. Чтобы уверенно рекомендовать ее вам, нужно в первую очередь быть довольной собой. Так что я постаралась писать так, чтобы мне самой понравилось. И я рекомендую эту книгу с уверенностью. Слушайте и переслушивайте ее. С каждым разом ваше счастье будет возрастать. Я надеюсь, что вы порекомендуете корейское искусство коммуникации своим близким, а руководители — своим сотрудникам, что многие люди с помощью этой книги научатся общаться друг с другом и выстраивать прекрасные человеческие отношения. Теперь последний абзац. Конец боли. Пришло время радости. Я рада, что вы дослушали эту книгу до конца. Ради вашего и своего счастья я продолжу писать книги. Я снова окунусь в страдания, с нетерпением ожидая увидеть яркие звезды во тьме. Я счастлива. И я надеюсь, что вы будете счастливы тоже.